Насколько я помню, на вашем муже был спортивный пиджак, когда он покинул отель. А когда его нашли, то пиджака на нем не оказалось. К счастью, я имею в виду, к счастью для вас, я нашел этот пиджак. Он быстро развязал веревку и развернул сверток. Вот обратите внимание на эти пятна крови, мадам. Они остались от зверски убитой Сью Парнелли. Словно окаменевшая, Валери уставилась на пиджак. Это был тот самый пиджак, который перед исчезновением мужа был на нем. Она увидела странные бурые пятна на его передней части. Потом у нее подкосились ноги, и она опустилась на песок. Хейер посмотрел на нее, сделанной печальной улыбкой, словно он был на похоронах, а потом тихо проговорил: «Мне бесконечно жаль вас, мадам. Да, действительно, очень-очень жаль. Все говорит за то, что ваш муж встретился с этой несчастной девушкой и в приступе помраченного рассудка убил ее. Мое положение в настоящий момент несколько затруднительно. Замолчите! Вы отвратительный и грязный тип!» — закричала Валери. «Я больше не желаю вас слушать! Убирайтесь! Убирайтесь прочь!» Перепуганный Хейер оглянулся. Но, по счастью, никого поблизости не было, кто бы мог обратить внимание на крик. «О, пожалуйста! Пожалуйста, раз вы этого хотите!» С достоинством ответил он: «Я никому не навязываюсь. Итак, вы хотите взять на себя страшную ответственность и передать эти улики в руки полиции?» «А как же иначе?» — с гневом ответила Валери. «Я долго боролся со своей совестью», — мягко проговорил Хейер. «Вы принадлежите к известному семейству. Ваш отец — один из самых знаменитых людей в нашей стране. Поэтому я чувствовал, что должен был сперва поговорить с вами, а уж потом идти в полицию. Я почему-то думал, что ни вы, ни ваш отец не пожелаете, чтобы ваш муж из-за убийства никчемной проститутки был бы упрятан до конца своей жизни в государственную психиатрическую больницу. Я считал своим прямым долгом сперва поговорить с вами, чтобы убедиться в том, что вы действительно этого хотите. Но ведь в конце концов эти улики можно уничтожить, и никто, кроме вас и меня, не будет знать об их существовании. Поэтому я и приехал сюда повидаться с вами. Конечно, если вы прикажете мне выполнять мой гражданский долг, то я только пожалею, что побеспокоил вас, и тут же удалюсь». Бледная Валери неподвижно сидела на песке. Через некоторое время она хрипло проговорила: «Сколько?» Хейер облегченно вздохнул. Самый опасный момент для него благополучно миновал. $500 000, мадам. Нежно проговорил он. Я думаю, это не слишком большая сумма. Если вы подумаете, что вы получите взамен за это, то это просто пустяк.